Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. गौरचंद्राय राधिकाई तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीमाश्रिता भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीमुपाश्य भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीं प्रणम्यः भक्ति प्रमोदं लभते जनवै। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवर्षाभानवी देवी दयिताया कृपावधये कृष्णासंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमार्ध श्रीरूपानुग भक्तिधा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तु ते। नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारसम्बोधि पदम्बुजयति नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुभवरायते गौराविर्भावभूमिषत्तं निर्दिष्टासज्जनप्रियः वैष्णव सर्वभौमश्रीषु जगन्नाथय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च प्रतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो পঞ্চতত্ত্বাদমখং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ভক্তাবতারং ভক্তখং নমামি ভক্তশক্তিকম্। নমস্তে তুহলাগ্রাম, নমস্তে মুষলাউধ, নমস্তে রেবতীকান্ত, নমস্তে ভক্তবৎসল, নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ, নমস্তে ধরণী ধর, প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহিমান কৃষ্ণ পূর্বজ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পতি গোপীশ গোপিকা কান্ত শ্রী রাধা কান্ত নমস্তুতে, শ্রীমান রাসরসরম্ভি বংশীবট তথস্থিতম কর্ষণাবেনুসনর গোপী গোপীনাথ শ্রীহস্তুন, বৃন্দাই তুলসী দেবী প্রিয়ায় কেশবশ্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতাই নমো নমঃ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি, হরি রাম হরি রাম, রাম রাম হরি হরি। অ্যাকর্ডিং টু our last 3 days, we have to pray with our relationship. Соответственно, с тем, о чем мы говорили, в предыдущие 3 дня мы должны снова молить о наших взаимоотношениях. Who can chant this slova? Кто может повторить эту слову? Anybody? О взаимоотношениях с Господом. Ananda, you can chant the sloka. Sanskrit first. Then meaning. Anyway, so I am chanting today. Tomorrow I will bring this Sanskrit form in Russian script. Сегодня Sanskrit language, Russian script. Сегодня у Махараджа не было времени, а на завтра мы подготовим эту слоку, которая изначально в санскрите, она будет написана на русскими буквами. Right? So from завтра everyone should chant. Таким образом, завтра все смогут легко воспевать его. Тамева мата. Тамева мата. Чапита тамева. Чапита тамева. Тамева бандху. Тамева бандху. Чашака тамева. Чашака тамева. Тамева бидда. Тамева бидда. Дравинан тамева. Дравинан тамева. Тамева сарван. Тамева сарван. Мама дева дева. Мама дева дева. Who can translate it? Кто может громче? Громче. So, this is a relationship. Каковы наши взаимоотношения с Господом? Any prayer should be three times. И каждую молитву нужно разносить три раза. So again. Поэтому повторим снова. Тамева мата. Тамева мата. Чапита тамева. Чапита тамева. Тамева бандху. Тамева бандху. Чашака тамева. Чашака тамева. Тамева бидда. Тамева бидда. Дравинан тамева. Дравинан тамева. Тамева сарван. Мама дева дева. Мама дева дева. Тамева мата. Тамева мата. Чапита тамева. Чапита тамева. Тамева бандху. Тамева бандху. Чашака тамева. Тамева бидда. Тамева бидда. Дравинан тамева. Дравинан тамева. Тамева сарван. Тамева сарван. Мама дева дева. Мама дева дева. So, yesterday we discussed about Savanam Kirtana, few part of Savanam Kirtana, two hours. Вчера мы начали обсуждать Шраванам Киртанам, два вида преданного служения. Savanam and Kirtanam. Шраванам и Киртанам. According to our Шрила Кришна Дас Кавираджа Шримпада's instruction. Со наставлениями Шрила Кришна Дас Кавираджа. Сравана киртан джале кара сечан. Means we have to put water. Сечан means in a water, without water tree can be dry. Right? Это означает, что мы должны поливать подобно тому, как мы поливаем дерево, потому что дерево оно засыхает без воды. After initiation or after instruction, после посвящения, how will perform this, how will follow this, после получения всех наставлений, как мы можем следовать им, require constant association. как мы можем совершать служение. Мы должны иметь постоянное общение. There is two type of association. Есть два вида общения. One is Parshan Bhagavat Association and Book Bhagavat Association. Есть два вида общения. Один это одно общение, это общение непосредственно с Бхактой, общение с лично, с преданным. И второй вид общения это общение через Писание. In this world, especially out of India, it's very difficult to find out the Parshan Bhagavat. Особенно за пределами Индии всегда очень трудно найти личность Бхагавата. So, mostly we have opportunity to associate with Book Bhagavat. Поэтому в основном у нас есть возможность иметь общение с Писанием, с книгой, с Бхагаватом. But fortunately, Indrani Devi opening on Ananda Club. От нашей великой удачи Индрани Деви она открыла свой замечательный клуб. So there is to have opportunity to associate, to assemble together. Поэтому у всех есть возможность встречаться вместе и вместе обсуждать духовные предметы. Shravan kirtan jale karo sita means Shravan means attending class and here. Shravanam означает слушание, посещение собраний и слушание. There is also quote there Guru Krishna Prashnade Pai Bhakti Lata Bij. Bhakti Lata means one Lata. The Bhakti Lata will grow up by Shravan Kirtan. Итак, есть цитата, когда где объясняется, что Бхакти Лата, это растение Бхакти, оно растет вследствие Шраванам и Киртанам, когда оно поливается водой слушания и воспевания. And we are getting the seeds of devotion. Мы получаем семена преданности. By the grace of Guru and Krishna. По милости Гуру и Кришны. I heard from different devotees. Я слышал от различных преданных. They used to say, "This I have no inspiration." Многие преданные говорят, что у нас нет никакого вдохновения. So, how we can get inspiration if we are lack of association, lack of Shravan Kirtan? Получить вдохновение на совершение преданного служения, если у нас нет должного общения, если у нас нет Шраванам и Киртанам? Initiation means seeds of devotion. Посвящение, принятие инициации означает, что мы получаем семя преданного служения. If I give you some seeds there, если я дам вам, например, какие-то семена сейчас здесь, you are putting on the stone floor. И вы посеете их на этот цементный пол здесь. After that, no water, no anything. После этого никто не будет их поливать, никто не будет заботиться о них. Is there we can expect there's any kind of sprout and tree? Можно ли ожидать, что какие-то побеги взойдут? Is it possible? Возможно ли? So we need поэтому, after initiation require association посвящение, and here иметь общение. Shravan. И Shravan means not to just attend class. Должно быть Shravanam. Это не означает просто посещать классы по Шримад Бхагаватам. Here, from here, and passing here. Это не означает просто сидеть и слушать, что у нас so here, влетело passing in the heart. Мы keeping in the heart forever. Получить это через уши и оставить это навсегда в своем сердце. I can give one example now. Я могу привести такой пример. Like here or Tribhuneshwar playing Mridanga. Например, здесь наш Tribhuneshwar, он играет на Мриданге. And it was class period, but still he is playing Mridanga by his childish activity. И начался уже, началось время самого собрания, но он по-прежнему играет. All you are telling Tribhuneshwar, don't play. Все говорят, Tribhuneshwar, перестань. Don't disturb. Беспокойно. But still he is playing. Но по-прежнему он играет. That means he is not listening for me. Это означает, что он. But are you angry for that activity? И нравится ли вам это? What is this? Что вы скажете? That means he is not. Your sound not actually reaching his ear. Or звук не проникает в его ухо. Sound reach there, but he don't hear. Или это означает то, что он слышит, но он не придает этому значения. What is this? Что это на самом деле? So our attending class also like that. Поэтому посещение программ также может быть подобное этому. We used to attend class. Мы посещаем программы. But after just cross the border of the hall. Но после того, как мы выходим за порог этого помещения. What are yours? And still I am saying. Мы обнаруживаем, что ничего не изменилось, и мы точно такие же, какими мы пришли. Or for a certain time we used to follow and then after that stop. Или другой вариант, что мы на какое-то время чему-то следуем, но потом мы забываем об этом. That is the reason we are поэтому not getting proper result. Мы не получаем должных результатов, ожидаемых результатов в результате нашей практики. But here Parikshit Maharaj. Но здесь Парикшит Махарадж. When he was only 7 days, only 7 days he has time. Вчера, когда он получил всего 7 дней, he was listening. И он слушал. 7 days. В течение 7 дней. After 7 days, Sukadev Goswami asking Maharaj Parikshit. В течение 7 дней Sukadev Goswami он спросил Махараджа Парикшита. You are sitting in front of me constantly. You are not eating, you are not sleeping. Шукадев Госвами спросил, о Махарадж, ты сидишь передо мной в течение 7 дней, 7 ночей, ты слушаешь непрерывно, неужели ты не хочешь спать, неужели ты не хочешь пить? What Parikshit Maharaj replied? Что ответил Парикшит Махарадж? He was silent. And then Sukadev Goswami again. Parikshit Maharaj, он молчал, он промолчал. Parikshit, are you hungry? Снова спросил, о Махарадж Парикшит, ты не голоден? Are you tired? Не устал ли ты? Then Parikshit replied. И тогда Махарадж Парикшит ответил. Nigama kalpatarur galitanga phalam. Sukha mukhad mrita davasanjitam pivata bhagavata rasamalayam muhuruho rasikahu vibhavukam. Means nigama kalpatarur galitam phalam. Nigam means Veda. Bed, char bed, with some dodgy or something. Bed, oh. Nigama means Veda. Это означает Veda, Nigama. And Sanskrit. Nigama kalpa tarur galitam phalam. Ved like kalpa tarur means wish fulfilling tree. Он отвечал, что Веды подобны древам желаний. No, Nigama is Bhagavan. Agam Nigam. Yes. Galitam phalam sukha mukhadmrita drabasam jitam. Sukadev, that wish fulfilling tree, from wish fulfilling tree, nectar appear. Sukha mukhadmritam. Galitam phalam means Dreva Jalani является nectar. Means Golitam phalam. Golitam phalam means melted fruits. The spelly plot также является там. It's coming. As like nectar. Nectar. Yeah. И этот нектар проникает в наши уши. I am drinking that nectar. И Паришит Махарадж говорит, что я пью этот нектар. Пивато, Бхагавато, Рашамалая. So nice taste, you know, nectar taste. И вкус этого нектара, он бесподобен, ничто не может сравниться с ним. Пивато, Бхагавато, Рашамалая, Мухуруха, Рушика, Бхабука. Мухуруха means constantly, non-stop. Также говорится, что это этот нектар льется непрерывно, что он не like one way traffic. Подобно тому, как it's coming движение машин по шоссе постоянно происходит. How I can feel hungry? How I can feel tired? Поэтому Парикшит Махарадж говорит, что как я могу чувствовать усталость, как я могу чувствовать голод, если я пью этот нектар. So Parikshit Maharaj sitting 7 days. Итак, Парикшит Махарадж, он сидел в течение 7 дней. And we are unable to sit even 1 hour. Нам трудно сидеть даже час. So his attention or our attention. Таким образом, его внимание, наше внимание. Different. Это большая разница. Right? So when we can keep importance that type of и когда мы сможем listening, придавать должное значение такому слушанию, there should be effect. Тогда несомненно будет определенный результат. Once our Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Однажды Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he went to Madras. Он приехал в Мадрас. There, Madras, one place of India. Мадрас — это город в Индии. Their language is Tamil. Где все говорят на языке тамили. But their people used to speak English. Very Также, nice. Также многие там способны говорить по-английски. So, Prabhupada appeared there, he started to speak Bengali language. Он приехал туда, и он говорил как-то на бенгали там. And his associates and his disciples, его спутники, его ученики, with fear, они с большим почтением и очень... They called Srila Prabhupada. Они сказали Шриле Прабхупаде. Шриле Прабхупада, this is Madras, you have to speak in English. Прабхупад, это Мадрас, здесь нужно говорить по-английски. Because I am telling about this, you can say, I am not understanding your Sanskrit language. How I can? Потому что кто-то может сказать здесь, что я не понимаю санскрит, что я могу понять вообще? I am not getting interest. Мне нет никакого интереса слушать. But Srila Prabhupada replied, I am not talking about Bengali, I am not talking about English, I am not talking about Hindi, I am not talking about any language, I am talking about only Harikatha. If anybody is here, they can get benefit. Но Prabhupada тогда отвечал, я не говорю о Бенгалии, я не говорю о каких-то других местах. Я говорю Харикатху, и тот, кто может слушать ее, тот получит благо. So if we listen from core of our heart, если мы слушаем из самой глубины своего сердца, it will affect. Тогда Висабда Брамхо несомненно принесет желаемый результат. Шримад Бхагаватам, Шабда Брамхо. Шримад Бхагаватам это God appear with this form of word. Является через эти слова. Брамхети Параматмити, Бхагаванити, Шабдати. Брамхо, Параматма, Бхагаван appear with the form of word. Брамхети, Параматма и Бхагаван являются в этом писании как формы слов. So, sitting in class and listening class, и сидя здесь и слушая класс по Шримад Бхагаватам. After that, what you listen to follow the class, follow your life. Мы должны все, что мы услышим здесь, мы должны применять в своей жизни, мы должны следовать этому. How much you can follow, that much you can get benefit. Насколько мы сможем следовать, настолько мы можем получить благо от этого. The Shravan is very important. Поэтому yeah. Shravana это исключительно важный процесс. When Shravan is proper, если слушание, если мы слушаем правильно, then our kirtan should be proper. Мы также будем способны совершать киртан правильно. If you are unable to hear properly, how we can chant, right? Не способны слушать this is basic logic. То как мы сможем воспевать правильно? Это элементарная логика. So, Shravana Kirtana. That's Marana Vandana. Итак, Shravana Kirtana, и затем Smarana Vandana. So, who deliver by listening and Shravana? Yesterday I explained. И кто был освобожден через процесс слушания? Я вчера говорил об этом. Parishan Mahārāja, thank you. And Kirtan? И кто является примером совершенного Kirtana? Shukadeva. Shukadeva Sāmi. Smaran? Smaran. Prasad Mahārāja. Bandhan? Bandhan. Bandhan Akkur. Akkur Bandhan. Akkur Akkur. Akkur является примером совершенного Бандхана. Savana, Kirtana, Smarana, Bandhana. And then? Затем? Sakha. Sakhe, Arjuna. Совершенным сакшей был Арджуна. Дарша, примером Сарван, Сарвен, Тапасвини Дарша, слуги, совершенно слуги, Хануман, а then, Ашасакха, Атманиведан, кто является совершенным примером Атманиведана? Write down his hand. Агвали Махараджа. Тапасвини Махараджа. And then, what rest is there? Падасеван? Кто является примером совершенного Падасевана? Падасеван who? First class. Lakshmi Devi. So we can discuss one by one. Так мы будем обсуждать. Эти примеры один за другим. So, Smaran. Так Smaran. Prahlad Maharaj. I think every day I am bringing him. And giving example. Я привожу. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. This I like. Prahlad Maharaj. Bhakta Raj. Нам очень нравится пример Прохлад Махараджа. Он devotional king. Он царь преданности. King of devotion. So he was showing us Maran. Итак, он явил нам пример. Remember God. Памятование. In every step, remember God. На каждом каждый шаг в своей жизни он делал, памятуя о Верховном Господе. In every step. Каждом шагу он помнил. When father asking Prahlad, когда его отец спросил, father sending him to Sanda Amarka, его отец Сукраджарга учиться to Sanda Amarka. Они оба сыновья sending for his kid Prahlad to teaching him how to be against God. Он послал сыновьям Шукрачари учиться, то how to be against God. И они там учились, как быть независимыми от Бога. But as soon as Prahlad coming from the school, means Pashala, и когда Прохлад он пришел в школу, appear in Talesha of Hiranyakashipu, his father. He replied, he was asking, he took his son and put on his lap. And asking very soft way, O Prahlad, with affection to him. What you learn from your guru? Чему ты научился у своих гуру в школе? Шанда Амарка teaching me very nicely, clearly. На самом деле, Шанда Амарка, они учили его совершенным образом. But what he replied? He replied this. So and so. This. Сраванам, киртанам, смаранам, банданам. Он стал говорить своему отцу, how to reach Krishna, there is nine limbs of devotion here. Преданного служения и о том, как достичь Кришны. That I learned. И он сказал, что это... As soon as he heard this, he put... И его отец... Throw him from his lap. Он был разбит, он сбросил его со своих колен. But he never thought bad about his father. Но при этом Прохлад Махарадж, он никогда не думал плохо о своем отце. Prahlad Maharaj remembered God. Prahlad Maharaj постоянно помнил о Господе. When Hiranyakashipu saw the activity, Hiranyakashipu увидел поведение своего сына. He was trying to kill him in various ways. Он захотел убить его и пытался это сделать различными способами. Equivalent to our problem and Prahlad Maharaj's problem is hell and heaven. Проблемы, которые мы имеем в этой жизни, с теми проблемами, которые имел Прохлад Махарадж, и мы можем понять, каковы наши проблемы на самом деле. Isn't it? Так ли это, да? Наши проблемы не true? По сравнению с тем, что проблемы в жизни Прохлад Махарадж. Так ли это, действительно ли мы имеем проблемы? In Mod, where I used to go there. Not only Mod, in every places when I go, I saw people used to saw there's so much problem. Мне все жалуются, что вот мы имеем так много здесь различных проблем, различных сложностей. I start to ask him these questions. What are your problems? Like a lot more problems? Именно, какие проблемы вы имеете? Неужели ваши проблемы... Your husband took you and put on the hot oil. Прохладу Махараджа. Hot, no, hot oil. Oil? Неужели ваш муж... He, hot he. Он взял вас и бросил вас в раскаленное ги. Put some stone on our neck and put throw in the ocean. На шею и бросил в океан. Try to keep under earth. Или еще как-то пытался убить вас. What are your problem? Like Hridayastakur problem? Hridayastakur written by 22 Marfet. С проблемами Хридасатакура, которого забивали палками в различных местах. Everybody said, no. This is not good. Нет, нет. This is a great problem. Нет, но на самом деле у нас все равно большие проблемы. Да? Our problem, маленькие проблемы. Да? То есть наши проблемы, они очень незначительные по сравнению с этими примерами. Right? Так и? Very small problem. То есть наши проблемы, but они незначительные. But we are unstable in devotional life. Проблема в том, что мы неустойчивы в преданности. You know, in any places, any mundane function, в любом месте, you can look, there is, people who are going to attend the function, происходят какие-то собрания, lot of crowd, lot of obstacles, lot of problem. Are people like to stay there, hear the function? На эти собрания, на эти какие-то праздники люди идут туда, там очень большая толпа, там они продираются сквозь толпу, у них есть какая-то цель там. Why? Почему? Why? Actually, where we can get taste, our nature, mundane nature, our body, mundane body, function, mundane function, our body, mind, everything goes, wants to go there. Right? So, how much problem I can absorb that problem and once stay there. Поэтому, сколько бы не было там каких-то трудностей, каких-то препятствий, туда попасть, все равно мы устремляемся туда. But here, the slightest problem, но здесь, имея какие-то незначительные, we'll speculate so many things, this is... сложности, проблемы на своем жизненном пути, мы думаем, it is better to stay in home. Лучше остаться дома и быть там. Because we are not getting any taste anyway. Потому что у нас нет вкуса. Prahlad Maharaj, he gave us perfect example to remember God in every step. Совершенный пример памятования Господа постоянно. And God will protect us. И Господь защищал его. Then Pada Shivana. Pada Shivana means Pada means feet. Pada Shivana. Pada означает стопы. Shivana means service. Shivana это служение. Who did this? Lakshmi Devi. И кто совершает это? Lakshmi Devi. How many Lakshmi Devi? Сколько Лакшми Деви? Thousands and thousands Лакшми Деви. Тысячи и тысячи Лакшми Деви служат. But there are four types of Лакшми Деви. Но есть четыре основных вида. One is Chanchala Лакшми. Типа Лакшми Деви. Naughty. Первое это Chanchala Лакшми. Это непостоянная Лакшми. We used to say money, you know? Это относится к Mani is Lakshmi Devi, right? Это также проявление Лакшми Деви. Very naughty. Coming and going. Очень постоянное проявление. Деньги приходят и уходят. Right? Как это? Чанчала Лакшми. Чанчала Лакшми. One Lakshmi we saw on the chest of Нисингхадев. Также другая Лакшми, она находится на груди Господа Нисингхадева. Bhagisha jasya badanera lakshmiri jasya cha bakkhasi. Jasya badanera lakshmiri jasya cha bakkhasi. Means, Нисингхадев kept Lakshmi Devi on his chest. Это знаменитая молитва, говорит о том, что Нисингхадев, он держит Лакшми Деви на своей груди. So that is the reason we used to say it. Bhagisha jasya badanera lakshmiri jasya cha bakkhasi jasyasta hridaya sambit tam nrsingha maham bhaje. And I pray, when we used to pray Lord Нисингхадев, there is so many mantra. One mantra is like that. Множество молитв Господу Нисингхадеву есть, это одна из молитв. And another Lakshmi. И другая Лакшми. Massaging. Feet of Narayana. Она массажирует стопы Господа Нараяны, Господа Вишну. And one more Lakshmi. И еще Лакшми. Who is this? Кто это? Шримати Радхарани. Сарва Лакшмимай Деви Шримати Радхарани. All Lakshmis, when they are together, it's called Shrimati Radharani. Все Лакшми вместе, они объединяются в Шримати Радхарани. How we understand? Как мы можем это понять? In Brahma Samhita, Brahma Samhita, 29 шлока. 29 шлоки. Чинта манири пракара шадама шукалпа викша лакша вритешу суравир обхипалаянтам лакшмир шахаша шата самбхама севаманам Говиндамади Пурушан Тамахам Бхаджами. Чинтамани Пракара Садма Сукалапа Викша Лакша Витешу Сурави Рахипалантам Лакшмир Сахасра Сата Самбхама. Сахасра means thousands Лакшми. When they are thousands Лакшми Деви, they are feeling unconnected. They are feeling samham, samham in English. They are feeling hundred and hundred silence, you all. Samham means silence. Тысячи и тысячи лакшми, они чувствуют они чувствуют, они очень скромные, они чувствуют застенчивость перед Господом. Господь меня Говинда. Перед Господом Говиндой. I pray to the lotus feet of Govinda. Поэтому я возношу эти молитвы лучшим стопам Господа Говинды. So, we know beside Govinda who is there? Шримати Радхарани. И кто находится за Господом Говиндой? So Radharani equal to thousands Lakshmi Devi. И Радхарани, она объединяет все тысячи Лакшми Деви. Anyway, this Пада Севано, you are showing as example, this Пада Севано. Лакшми Деви is example to deliver from the planet, actually deliver medicine Krishna with service of Pada Sevana. То есть Лакшми Деви является совершенным примером Пада Севана. And then Dasya. Nityam Dasya. Dasya is Hanuman. Hanuman means monkey. Hanuman is monkey god. Совершенно примером Даси. А? Хануман обезьян. Right? Хануман, you know, once Garuda. He felt ego. Он почувствовал And ego because he close with Krishna. Он почувствовал гордость, что он так близок к Кришне. He used to bring Krishna. Что он всегда носит Кришну на своих плечах. He felt ego for that. Он почувствовал определенную гордость. So when Krishna sent him to call Hanuman. И Кришна позвал его позвать Хануману. Garuda came to Ajodhya, place of Ramchandra's. Гаруда, он прилетел в Айодхью, царство Господа Рамачандры. When Garuda saw, и там Гаруда увидел Hanuman chanting Ram name. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Когда видел Хунумана, который воспевал имена Господа Рама. And then, Asura says, "Oh Hanuman, Lord Krishna, Hanuman, sending message and calling you there." Зовет тебя к себе. Immediately he said, and he slept. Hanuman slept to Garuda. To Garuda. То немедленно Хануман же он ударил, он сделал пощечину Гаруде. Don't disturb me, go from here. Он сказал, немедленно уходи отсюда, не беспокой меня, не нарушай мою медитацию. When Garuda coming back. Когда Гаруда возвратился назад. Then Krishna again sent him. И Кришна затем снова послал его. Then he just changing his word. Please go there and tell him that Ram and Janaki Devi is calling. Krishna сказал. Ram Sita calling. Сказал. Он отправил Гаруду снова к Хануманджи и сказал, что скажи по-другому, скажи, что Рам и Сита Деви, они зовут тебя. Immediately, Guru appeared. Garuda явился перед. He saw the same way. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Immediately, as soon as he heard the voice in the name of Ram and Sita, he left all his chanting. Хануман услышал имена Ситы и Рамы, он тут же прекратил свое воспевание и отправился за Гаруду. My question is, Hanuman commit offense? Вопрос, который я хочу задать, совершил ли какое-то оскорбление Хануман при этом? No. Нет. Krishna was so pleased to see the nishtha of Hanuman. Кришна, он хотел видеть ништху Хануман, его веру. Ишта ништха. Until we are not able to keep our sound faith on our ultimate deity. В наши поклоняемые божества. We are unable to realize that. Мы не способны понять это. Anyway, also, if you look this Murari Gupta, an associate of Mahaprabhu's pastimes, with Mahaprabhu. Murari Gupta, in past life he was Hanuman. In Mahaprabhu's First time he appeared with the form of Murari Gupta. И в Лиле Махапрабху он явился как Мурари Гупта. And when Mahaprabhu trying to force him, Murari, please chant Hare Krishna Mahamantra. Хотел побудить его воспевать Hare Krishna Mahamantra. Then Murari unable to chant. Murari он не мог воспевать. Murari telling Prabhu, Ram, Krishna is very hard to utter for me. Instead of Krishna, I can chant Ram. Murari Gupta говорил, что не очень сложно воспевать имена Кришна. Mahaprabhu again forcing him, no, Ram, Krishna. Но Махапрабху говорил ему, нет, ты должен воспевать имена Кришны. Then he says, no, Prabhu, it's not possible for me. Он побуждал его воспевать имена Кришны, но Murari Gupta отказывался, нет. Mahaprabhu was angry, no. Mahaprabhu never feel angry. Mahaprabhu was so happy instead of that, Mahaprabhu was so happy. Махапрабху явил лилу гнева. На самом деле Махапрабху никогда не гневается. Он был очень счастлив видеть это, но why? Он такие чувства. Because Mahaprabhu saw his sound faith on his ultimate deity. Махапрабху был счастлив видеть непоколебимую веру Мурари Гупты, его поклоняемого Господа. So nowadays we used to say поэтому that we are our ultimate deity is Krishna, Radharani. Наши поклоняемые божества – это Кришна и Радхарани. But reality? Но на самом деле, реальность… What we like? Что мы хотим на самом деле? Huh? What we like it? На самом деле, что… чего мы хотим? We like our enjoyment. Мы хотим каких-то личных наслаждений. If slightest problem to follow Krishna consciousness. У нас есть какой-то вкус следовать сознанию Кришны небольшой. Immediately we start to break our principles. Но этого. Immediately we start to break our principles. Means we don't want to follow, we just И этот вкус, этот небольшой вкус, он не позволяет нам следовать правильно принципам. Мы склонны нарушать что-то. But beside our name, we used to say Dasi, Dash. Но после нашего духовного имени у нас есть Dasi или Das. Right? Das. Dasi means servant. Das означает слуга. So our attention. Поэтому наше внимание. Where? Где находится наше внимание на самом деле? So we should not leave our practice. Поэтому мы никогда не должны останавливать. Our practicing stage, gradual stage. Духовную практику. Адо Шраддха. Tatha sadhu sangha, first shraddha, faith. Мы должны иметь эту непоколебимую веру. When we get faith, actually faith used to come by the blessings of sadhu. На самом деле вера приходит к нам по благословениям sadhu. Then Shraddha, then again by Shraddha we used to do Sadhu Sangha, association. Благодаря этой вере, Шрадхе, мы получаем Sadhu Sangha, общение с чистым преданным. By the association of Sadhu, and we associate Sadhu, Sadhu used to speak the glories of Lord. Мы слушаем о славе Господа, потому что Sadhu… To hear the voice of Sadhu, hear the glories of Lord, о славе Господа. We start to follow. Мы начинаем следовать практике. Our problem is here. We don't want to follow, just here. Но наша проблема заключается в том, the Shravana is there, but not follow. На самом деле не следуем. То есть мы слушаем, что-то проникает в наши уши, но это не остается у нас внутри. Right? Am I right or wrong? Am I right or wrong? Dada. Dada, huh? Okay. So, samsara, this is called bhajana kriya. When you start to follow, so bhajana kriya. Advancement. Gradually going to advance. Then we appear in the stage of nishtha. Nishtha called? How can I say adoration or sound faith? Это уровень, когда у нас появляется это непреклонная вера. Until you are not reaching in the nishtha stage. До тех пор, пока мы не достигаем этого уровня ништи. We are unable to get divine love. Мы не способны обрести божественную любовь. Ништа хойте упожай премеро таранго. Only we are able to understand the divine love through the nishtha. Мы можем понять божественную любовь только достигнув уровня ништы. So we used to say divine love. Мы часто говорим любовь, божественная любовь. What is the definition of love? Но каково определение любви на самом деле? Anybody can give love? Может, definition of love? Может ли кто-то дать пример любви? Определение любви. Actually, I can give you an example for the love. Я дам вам такой пример любви. Tapasya Devi has two sons. Tapasya Devi, your двое сыновей. One is Tribhuneshwar, one is Damodar. Один это Tribhuneshwar, другой Damodar. So Tribhuneshwar becoming sick. Допустим, high fever. Tribhuneshwar он заболел, у него температура. And he cook two different things. She cook two different things. Она, в вашем деле, она готовит два вида различных блюд. So not the same food. Who has high fever and who is normal, right? Разные блюда. Потому что у Tribhuneshwar у нее температура, ему нужно что-то одно, а соответственно Damodar нужно что-то другое. She is feeding both son. Она кормит обоих сыновей. One preparation for Damodar, another preparation with bitter, bad taste for Tribhuneshwar. Tribhuneshwar, поскольку он болен, достается что-то горькое и не такое вкусное, поскольку он болен, ему дается. If you justify this, he loves Damodar and he has no love for Tribhuneshwar. This is okay. Сделаем вывод, что на основании этого, что она любит Damodara больше, чем Tribhuneshwar, это будет неправильно. This is okay or not? Так как both in loving relation. Потому right? что к обоим у нее любовные отношения. Tribhuneshwar is sick. He is feeling so much. Problem. And he is feeding bitter taste, bitter things. Is also so much problem. He don't want to eat that. Он не хочет это есть. But Tapasya is beating him. No, you have to eat. Tapasya, она наказывает его. Then he has no love. Дает его насильно принять эту пищу. He has love for Damodar, not Tapasya. Означает ли это, что у нее нет любви к Damodar? Not for Tribhuneshwar, actually, another song, the Tribhuneshwar, both has love, both his, her love for both. А у нее любовь к обоим сыновьям, к Damodar и к Tribhuneshwar. How much suffering, actually, Tribhuneshwar facing? She is facing more suffering. Насколько сильно страдает Tribhuneshwar, когда он болен, настолько же она сопереживает эти страдания, и она страдает не меньше. Am I right or wrong? If your son is not okay. Прав я нет, если ваш сын он заболел. Then тогда, can you feel happy or sad? Что вы чувствуете? Чувствуете ли вы счастье? So this type of affection or love, when we are able to apply for Krishna, такую любовь, такую заботу God, мы должны иметь Кришне, к Господу. Like when Krishna gives us any kind of suffering, we have to accept happily. И когда Кришна, он посылает нам различные страдания, то мы должны это принимать со смирением. Because Krishna wants to be pleased to keep me in this situation. Потому что Кришна, он хочет поместить нас в определенную ситуацию. Because and when Krishna gave me so much joyful situation, means happiness. Если Кришна посылает нам множество каких-то благоприятных, хороших ситуаций. That time also we should not be very much aggressive. При этом мы также не должны слишком сильно увлекаться этим, радоваться слишком много. Sensitive. То есть мы должны быть, мы должны иметь баланс. Silent and happy. Мы должны всегда быть спокойны и счастливы в любой ситуации, какую бы ни поместил нас Господь. In under any situation, we have to be silent and happy. В какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны быть счастливы и спокойны. To please God. Для того, Krishna. Чтобы доставить удовлетворение Господу. When we will reach in this form, this is called nishtha, and when we going ahead with the nishtha means sound faith. Это уровень нишки, когда у нас есть непоколебимая вера в Верховного Господа. This is called prem, means love. И тогда с этого уровня мы можем достичь премы, любви. The nishtha hoite upajaya premero tarang. Until you are reaching in sound faith, that stage, nishtha, there is no taste of prem. У нас никогда не будет вкуса божественной любви. So our Bhaktivinoda Thakur, поэтому Bhaktivinoda Thakur, he praying, он молит, how much nishtha we have for mundane enjoyment. Он написал такие молитвы, что только сколько мы имеем веры в какие-то чувственные наслаждения, в наслаждения объектами этого мира. I want. Я хочу. Same type of nishtha to serve your lotus feet. В служение лотосным стопам Господа. This is called Vishaya Je Priti Ave Achaya Amar. Shei moto priti houg charone tomar. This is quote. Это знаменитая цитата из Бхактивинода Тхакур. So, this is humble request to you and all. Поэтому моя смиренная просьба ко всем собравшимся здесь. Be sincere. Пожалуйста, будьте искренними. And follow Sankirtan. И следуйте пути Санкиртану. Because I explained 2 days before. Я объяснял. Санкиртан is the ultimate way что to Санкиртаны это get love in the age of Kali. Обретение божественной любви. So tomorrow we can discuss about Sankirtan. Завтра мы будем обсуждать. And so tomorrow Санкиртане. Is Akshaya Titiya. Akshaya means eternal, never destroy. Akshaya Tritiya. Tritiya means third. third luna, third luna, an eternal third luna. Luna, tithi. In this tithi, golden age appear on the planet. А золотой век, он приходит на планету. Bhagavati, actually, Bhagirath brought Ganga. Bhagirath, он принес землю, он принес Гангу на землю в эти титхи, в этот лунный день. On the Himalaya Bodhidharma, today, actually, Akshaya Titiya day, they opened the door of Bodhidharma. Сегодня, завтра, в этот благоприятный день, двери Бадарикашрама открываются. So many auspicious. Множество различных благоприятных событий совершаются в эти титхи. So tomorrow, everybody should come to listen the glories of those things. Все должны прийти и... It should be eternal. Eternally you can still stay. Об этих вещах, и это... мы получим вечное благо. Tomorrow is special day. Поэтому завтра особый день. Now, there is question then. Сейчас время заканчивается, может быть, несколько вопросов. Grace of Sadhu, we get Shraddha. From Shraddha, we associate Sadhu. When we associate Sadhu, we get Sadhu, we получаем веру, затем общаясь с Sadhu. When we associate Sadhu, we listen Katha. Sadhu, мы слушаем Катху. And through Katha, we are getting advance. Харикатху. Make us advance and reaching Nishtha. Мы достигаем уровня ништи. And then gradually advance, ништха, ручи, асокти, бхав. Мы проходим через эти уровни, вплоть до премы. Бхав, бхакти, прем. Purpose, next stage later. Постепенно, это различные уровни, которые... But until we are reaching ништха, после ништхи, вплоть до премы. We can split. И до уровня ништхи. You know, once, when Guru Maharaj, manifesting some signet, pastimes. He told us, don't allow any new devotee to see me. Не позволяйте никому из новых преданных видеть меня. Because new devotee has soft devotion. Потому что новые преданные, они не утвердили в преданном служении, им трудно это видеть. To see my present situation. Видеть мое нынешнее состояние будет очень трудно. They can break their devotion. И это может, they can split это может повредить, это может разрушить их преданность. They can start to think, oh, he's a human being. Они будут склонны думать, что это обычный человек. They commit offense, and from offense they и думая таким образом, они совершают оскорбление, и в результате этого их преданность может быть разрушена. If there is ништха, ништха, at any situation, he is my... В любой ситуации... He is my Lord, he is my Gurudev. Он видит Господа, он видит Гурудева. You know, when he was manifesting this type of pastimes, когда наш Гурудев, он являл такой пример. Everybody thought he got some, actually, coma. Все думали, что он просто в коме. But when you put him on the asana, in the chair, this type of chair, and you start to chant, when you start for kirtan, every night we used to do kirtan in front of him. Then he hand like that. И его посадили на асану, и преданные совершали киртан. И он... Hand was moving. Его рука двигалась в ритм мелодии киртана. То есть он слушал, он не был в коме. Once morning, однажды утром, in coma state, everybody thinking he is in coma. Все считали, что он просто в коме. But one early morning he was showing. Look. Everybody were coming out. Guru was starting to sing now. So everyone come in front of him. Всех позвали к Гуру Махараджу, потому что хотел говорить. Then our devotee was asking, we are asking, Guru, Maharaj, this is Krishna? No. Prabhupada? No. He replied, Mahaprabhu? No. I saw in the hand also, corner. Он показывал в угол, и его стали, он показывал в угол рукой, его стали спрашивать. And the eyes are too big. And so у вас это Махапрабху, это Кришна? Он говорил, нет. Then they asked him, Maharaj, who is this? Да его спросили, Махарадж, кто это? На кого показываете? After few minutes, he replied, Радхарани. И через несколько минут он ответил, это Радхарани. So we may think he is in sick in coma state. Может, but he was not. Кто-то может думать, actually, что он был great Vaishnava, что он был болен. Manifesting, но на самом деле, those type of pastimes testing our faith. Они являют такие примеры, и те, кто имеют веру, они никогда не будут сбиты с толку. How much faith we have on him? He wants to test us. Веры мы имеем в него. Гурудев, он проверяет нас таким образом. But in when devotee in new stage. Когда преданный, он незрел еще. They may think other way. That is the reason he's strictly instructing us not to allow any new devotee in front of me. Каким-то материальным образом. In my room. Don't. Наш Гурудев, он сказал, пожалуйста, не пускайте никого из новых, из молодых преданных сюда. I think you're Dr. Nishtha, right? What's the spelling in Nishtha? Is it Prem? Her question was Prem, right? Yeah. So, ваш вопрос был, что если учение премы зависит от Господа, да? Учение веры. Да. Да. То... Пожалуйста. Nishtha, everything by the grace of Lord, because Sadhu also representative of God. И Sadhu, он также является представителем Господа. Like I can give example. Могу привести такой пример. If Tribhuneshwar, you lost Tribhuneshwar. Если Tribhuneshwar, что-то случилось. Practical example. So Tribhuneshwar went out and lost his path. In the market in any one country you went there with the two skis, and actually that Tigneshwar lost you. Если он куда-то поехал и он lost the path to reach you. И вы не можете его никак с ним связаться, не можете. That means сделан. In market you went there so crowd, in crowd Tigneshwar disappeared. Допустим, вы были на каком-то рынке, там очень много людей, там можно друг друга найти, и вы потерялись. So you and Damodar coming back to Ukraine. И вы с Дамодаром вдвоем вернулись на Украину. Then you sent Damodar, please look again. Тогда, вернувшись домой, вы посылаете Дамодара. Дамодар, поезжай туда и найди Тригунешвара. Right? So suppose you are like God and two like living entities. Допустим, ваше положение здесь можно сравнить с положением Бога, и два сына это как два живых существа, слуги Бога. Like this Tribhuvaneshwar is like acting like non-devotees. Non-devotees acting. We lost our God consciousness. Just for example. Можно какой-то просто пример, то Тригунешвар потерялся, и это можно сравнить с живым существом, которое отвернулось от служения Господу. И Дамодар is devotee because he is loyal to God. Mm-hmm. И другой сын, он вместе с вами, и это можно сравнить как с живым существом, которое находится с Господом, которое служит ему. Your son. На самом деле оба они ваши сыновья. Such a way also, we all we are son of God. Тем же образом все мы являемся детьми Бога. Who is not following? И если мы не следуем ему. Except principle, who is devotee? Actually, God sending him to preach. Господь, to search him and take him back to me. Он посылает того, кто преданный, кто следует принципам Бога. Он посылает найти того, кто потерялся. So you say that is the reason you send Damodar to search him. Поэтому, например, вот в этом примере вы пошлете Дамодара искать. I think you understand. Everything origin is God. Sadhu is representative God. Господь является источником всего, а Sadhu является представителем Бога. Understand my point? Он дает веру. Он способен дать жизнь. In that sense. Вопрос? I try to help. Oh, again Kirtan is there. No Vapur, huh? So tomorrow here Jaggo, right? Завтра будет Яги. Jaggo here. Яги будет проходить здесь. Tomorrow also marriage Jaggo, right? There is Vaishnav Jaggo. Завтра будет Ragunan Jaggo. Marriage Jaggo. Three Daiva Jaggo. Завтра будет три вида Яги. Jaggo organized? Ragunan is three. Brahmin, for first is Brahmin Jaggo, then Vaishnav Jaggo. То есть будет Брахманская Ягья, будет Вайшнавская Ягья и будет еще свадебная церемония. У нее также будет проводиться. So who wants to learn? I'm inviting you and all. Все, кому это интересно, все, кому интересно, три вида Ягьи, которые будут происходить завтра здесь. I will stay behind of the Jaggo. Все могут приходить сюда. And our Vasudev Prabhu. Yes. And Bhakta Prasad. Vasudev Prabhu, Bhakta Prasad. And Krishna Govinda Prabhu, they will do this Brahmin Jaggo and Upanayan Jaggo. Проводить эти яги. Brahmin Jaggo and Vaishnava Jaggo. And after that, Brahmin Jaggo and Vaishnava Jaggo. Vasudev Prabhu. После этого Vasudev Prabhu. And Bhakta Prasad will do. Marriage of God. I will stay in the back. Яги для тех, кто женится. Махарадж будет находиться во время этой яги сзади. Он не будет мимо. I'll chant all mantra, but I'll chant and they will repeat. And they'll offer the ghee and everything. But this is my first time and this is my last time. Yeah. If you don't learn, I don't like to do anymore. Свадебной церемонии, тогда это все будет происходить дальше. Что он не будет больше никогда говорить. Он делает это первый и последний раз. Tomorrow our Ajashaniya Sananda. Ajashaniya Sananda? Sananda? To? Marriage ceremony? This is just dressing for one day. I need two garland, white garland, not other. White flower garland. Not red. White and red of me also, but no money. Red actually not bad, not good. White is correct. You know, you now put in white. Scented. Gardens of the scented. Belly, jeans, bhajani gandha. Yeah, they will. Моя сари, моя бхакти, панджаби, курта. А джагго спаяпне он already бхактабхашат брат. Бхактабхашат already брат. All marriage also. You have to look this way. You can tell even a bhakta. Бхактабхашат too. Hey, Prabhu, now Kirtan. Oh, anybody had any questions? No questions. I cannot give the time because I will finish program in Ananda Club, then I can come. But they should make ready for everything here. Just come here and start. Approximately should be around 11 to 12. Завтра программа такая. Сначала Махарадж едет в Ананда Клуб, и там будет программа. Примерно в 11. I will be in Ананда Клуб 7 o'clock. Там с 7 все начнется. Здесь он должен вернуться где-то к 11, и все для яги должно быть готово здесь к 11. So Jaya Radhe, now this Vrindavan Parikrama. You can chant, hey. I forget your name, right? Vrindavan Parikrama, no. You don't want Vrindavan Parikrama? Huh? Who can chant Vrindavan Parikrama? Otherwise, Andhra Rupa can come. Oh, you? I'm okay. According to Narayan's instruction, I'm chanting. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Radhe. Mata Mahana, বেশি ঘট বঞ্চে ঘট দাদাস কানা প্রচার then finish more time so you can chant Nisimha prayer. Nisimha prayer.